Глава 12. В кругу друзей. Я лежу ничком в пустыне, и мое сердце заперто в клетке. Я уронил ключи туда, где были мои ошибки, и теперь не могу их достать. Я не создан для соперничества. Я никогда бы не смог покорить мир в одиночку. Я знаю, что моя сила в моей слабости. Но твоя любовь ведет меня домой. Need to breathe. Brother. Холодный ветер дул, не переставая, несколько дней подряд. И Ламинар в который раз порадовался тому, что владеет магией и легко способен согреться, достав огонь с той стороны когда угодно. Майлинген, сезон металла, был в самом разгаре. Ласковое светло-фиолетовое солнце Телатерна побелело и остывало с каждым днем. Поежившись под особенно сильным порывом ветра, полуэльф плотнее запахнул плащ, стиснув в кулаке ворот, и пальцы нащупали под курткой Ариану. Его Ариану, которая снова стала совершенной. Эльделин нашла надежного провожатого, который быстро доставил Ламинара в южную часть рубежных гор, где скрытно обитали еще оставшиеся на Вейлии уриски. Их никогда не было особенно много, как объяснили Ламинару, и общительными их тоже нельзя назвать. По соседству с Амдарами и Риадвина жили несколько родов — медный, золотой, серебряный и платиновый. «Достойная оправа для драгоценных камней наших кланов», — пошутил Итиол, наставник принцессы. Впрочем, теперь уже королевы. Усилием воли, загнав поглубже тоску, Ламинар мысленно вернулся в высокие подземные залы и галереи, которые, удивительное дело, совершенно не давили на плечи, наоборот, заставляли забыть о толще камня над головой. Силой своей стихии уриски вытягивали металлы из горных пород, переплетая рудные жилы, сплавляя их друг в друга, придавая самые причудливые формы, и тогда в одном зале под потолком колыхалась нежно звенящая сеть из мельчайших серебряных колец. В другом под стеной текла река кипящего золота, а через провал из галереи на галерею протягивался изящный мостик, выращенный менее чем за секану умелыми руками мастера. В одном из таких залов и нашелся нужный ювелир — строгий уриск из платинового рода, с целым водопадом блестящих волос, небрежно заколотых на затылке. «Это не смешно, юноша», — сказал он, увидев остатки Арианы. «Уходи, или мне придется сказать Амдарам, что ты пытался подделать их символ власти. Причем, должен заметить, пытался весьма глупым способом». Не желая пускаться в объяснение, Ламинар показал уриску письмо Эльделин с королевской печатью. Это заставило мастера присмотреться к септограмме внимательнее. «И впрямь похоже на нашу работу. Но ведь это решительно невозможно. Арианы делаются из гиира, металла, созданного самим Фаркусом. Даже среди нашего народа немногие знают секрет его обработки, и ничто в этом мире не способно подвергнуть его коррозии». Он отдал септограмму одному из молодых помощников, попросив выяснить, из чего то сделано, и снова обратился к Ламинару. «Сейчас ты еще можешь сказать, что все это было лишь шуткой? Если я обнаружу, что это подделка, отсюда ты выйдешь в кандалах. Если же Ариана настоящая, я обязан знать, что с ней произошло. Если у кого-то есть сила, способная уничтожить Гиир, уриском должно быть об этом известно. Я не стану ее чинить, если не узнаю ответ». «Что ж, справедливо», — склонил голову Ламинар. «Ты прав, мастер. Вероятно, ничто в этом мире не повредит радужной стали. Однако меня атаковали пустотой. Я выжил только чудом. Возможно, в том числе благодаря Ариане». «Да ты не иначе в серебряном плаще родился, если не врешь. Давно не слышал столь удивительных историй. Может, расскажешь, что произошло? И откуда у тебя Ариана, давно сгинувшего клана?» Ламинар лишь покачал головой. Любые воспоминания об атаке пустоты тянули за собой другие, в конце которых всегда перед глазами вставало бледное лицо Йорона. И тогда оставалось лишь стиснуть зубы и терпеть. Терпеть. Иначе боль в сердце грозила стать невыносимой. Странно, за последний год ему казалось, что он уже научился жить с любой болью. Ультуна хорошо вытравляет тягу к сочувствию, сожаление и печаль об утраченном, ведь это слабость, непростительная для тех, кто каждую ночь выходит на улицу со смертью за плечом. Но встреча с амдарской принцессой разбудила сердце, и теперь волей-неволей приходилось вновь учиться жить, а не выживать. А жить означало чувствовать, ведь нельзя открыть сердце наполовину. В общем, Ариане все-таки вернули первоначальный вид, и вот Ламинар ехал к Итайну, чтобы с одной стороны передохнуть, поспать в нормальной кровати, оставить сообщение для Айнери, а с другой — вновь встретиться со своим прошлым и мучиться от того, что еще неизвестно, удастся ли спасти Йорна. По западному тракту Ламинар благополучно добрался до нужного поворота, спешился и повел коня за собой в прозрачный золотистый лес. Под ногами тихо шуршали опавшие листья, пахло увядающей травой, поздними цветами и совсем чуть-чуть дымом. Ламинар вдохнул полной грудью и безмолвно попросил у создательницы Кириат и могучего Майлинга немного спокойствия и стойкости. Эта передышка ненадолго. Впереди путь не меньший, если не больший, и конец его теряется в тумане. Через несколько долей впереди замаячил просвет между деревьями. Дымом пахнуло куда отчетливей, и вскоре Ламинар стоял на поляне перед домом Итайна, глядя на приветливо распахнутые ставни и струйку из трубы, уплывающую в светлое холодное небо. Расседлав коня и пустив его пастись, юноша поднялся на крыльцо. Помедлив, глубоко вздохнул и решительно постучал. В доме залаял пес, пробежал по коридору и прыгнул на дверь изнутри. «Что такое, Дан?» — раздался веселый голос. «У нас гости? Надеюсь, с добром». Дверь распахнулась, из нее вылетел Дан и с радостным лаем бросился к полуэльфу. С трудом устояв на ногах и потрепав пса за ушами, Ламинар, придерживая его за густую шерсть холки, удивленно разглядывал незнакомого стройного парня, огненно-рыжего, желтоглазого, в темно-красной одежде. «Привет тебе, кто бы ты ни был», — дружелюбно сказал тот, протягивая руку. «Ты не враг, если пес так тебе радуется. Вы знакомы, да?» «Доброго дня и тебе», — отозвался Ламинар. «Верно. Я здесь уже бывал. Меня знает Этайн. Он дома?» «Увы», — парень посерьезнел. «Его здесь нет». Он замялся, явно подбирая слова. «Кто там, Дин?» При звуках этого голоса Ламинару показалось, что надежное деревянное крыльцо под ногами превратилось в ту самую реку кипящего золота в зале у рисков. Обжигающий поток уносит его медленно, неотвратимо. Мучительно больно, но нет сил выпрыгнуть из этого потока и хоть немного облегчить боль. «Эй, ты в порядке?» — обеспокоенно спросил рыжеволосый, но Ламинар почти не слышал и не видел его. Сбоку, из коридора за спиной Дина, появился высокий парень и тоже замер, неотрывно глядя на гостя. «Всемилостивая Кириат! Не может быть! Это сон, бред, сумасшествие! Потому что если нет, остается только вновь поверить во всех старых богов, ведь только в те дни, когда они были в чести, говорят, и случались чудеса». Лицо немного осунулось, но синие глаза полны жизни, аккуратно убраны в хвост густые волосы, ладно сидит на плечах кожаная куртка, и взгляд открытый, прямой, растерянный. «Он тоже не верит», — подумалось Ламинару. Полуэльф пытался вздохнуть, но воздуха не хватало. «Ну, здравствуй», — вдруг улыбнулся Йорн и шагнул навстречу, протягивая руки. Ламинар отшатнулся, нашаривая ногой ступеньку. «Вот так? Так просто?» — билась в голове мысль. «Да нет, невозможно. Дурак!» — оборвал он сам себя. «Если бы не он, ты бы здесь не стоял. Скажи ему хоть что-нибудь!» Но голос не шел. «Лоэн», — уже тише произнес Йорн. В два шага преодолел разделяющее их расстояние и стиснул полуэльфа в объятиях. «Я вернулся, как и обещал». Ламинара била дрожь. Он безумно хотел ответить тем же, вести себя так, будто все по-прежнему, будто два друга просто встретились после разлуки. Но нельзя. Он совершил в жизни немало ошибок, был убийцей и предателем, но лицемерить перед лучшим другом не мог. Так и стоял, молча и неподвижно, пока Йорн наконец не отпустил его. «Да что с тобой?» Молодой воин глядел на него с тревогой и беспокойством. «Тут нет ни Змеера, ни Альмару. Больше не нужно убегать. Идем в дом. Тебе наверняка есть о чем рассказать. 100 лет же не виделись». «Йоран», — хрипло сказал Ламинар. Сглотнул и продолжил чуть громче. «Ты не представляешь, как я рад, что ты жив, что с тобой снова все хорошо. Но ты знаешь, кто я и что творил. Прекрати делать вид, что ничего не случилось. Я предал тебя, а ты отдал за меня жизнь. Зачем? Лоэна больше нет. Есть только Ламинар, ультунец, преступник. Не отрицай, это все правда». «Что ты творил?» — сдвинул брови Йоран. «Я тебе расскажу. Тебе приказали убить принца, а ты не стал, хотя вполне мог это сделать. Ты держал клинок у моего горла, только чтобы не дать своим приятелям меня прикончить, и у тебя получилось. Тогда, в переулке, ты спас мою жизнь. Ты в одиночку собрался драться против Альмару, и через несколько дней после этого обрушилась едва ли не полуультуны. Скажи, это тоже твоих рук дело? Об этих ужасных поступках ты говоришь? Может, ты кого-то и убил, но сомневаюсь, что это были добрые люди. Ты можешь носить капюшон и скрываться от солнца. Можешь взять новое имя и убеждать себя, что похоронил прошлое навеки. Но тот Лоэн, которого я знаю, останется в тебе всегда. Загляни в себя, и сам убедишься. Меня ищут по Виарену и за его пределами. А ты телохранитель короля, воин у него на службе. Я не буду становиться между тобой и твоим долгом. Риолен не станет сажать тебя под замок. Он не врал, когда обещал тебе это. Ты можешь вернуться в Виарен в любой день, тебе не причинят вреда. Ты свободен и принадлежишь только себе, так что идем в дом, хватит отговорок». И Йоран протянул ему руку, готовый, как и всегда, удержать его на любом краю. Ламинар смотрел на него, и все случившееся с ним за этот страшный год отваливалось, отслаивалось, как засохшая краска со стены, открывающая яркую старинную роспись. Внутри дернулся, распускаясь, тугой узел боли, страха неизвестности, тоски. По щекам текли неудержимо слезы, но он не ощущал их, не пытался стереть или отвернуться. «Йоран, друг!» Ламинар сжал его в объятиях, теперь уже искренне, не сдерживаясь. «Ты впрямь вернулся! Это не сон!» «Ну вот, другое дело!» — счастливо рассмеялся воин. Смыв с себя дорожную пыль и запахи долгого пути, Ламинар заплетал волосы по примеру Амдарв. В народе его отца длинные волосы носили и мужчины, и женщины, укладывая их в замысловатые прически. Разве что мужское плетение было значительно проще, чтобы справляться самостоятельно. Растрепанный Амдар — явление столь же немыслимое, как множество лун на небе. Выздоравливая, Эльдолин непритворно развлекалась, пробуя на нем различные косы и укладки. И Ламинар волей-неволей тоже втянулся. Правда, он не раз думал о том, чтобы отрезать волосы по шею и избавиться тем самым от многих дополнительных усилий. Но каждый раз останавливался. И Лоэн-студент, и Ламинар-ультунец носили длинные волосы. И взять и просто отказаться от этой своей характерной черты юноша был пока не готов. Почти бездумно пропуская между пальцами чуть влажные после мытья пряди, Ламинар потихоньку старался уложить в голове события последних долей. Не давая опомниться, Йоран потащил друга в дом со словами: «Умоешься, отдохнешь, все разговоры потом». Рыжеволосый Дин увязался за ними. В коридоре наткнулись на Айнери и крепкого черноволосого парня, который оказался ее братом Винде. Тут Ламинар уже перестал удивляться, лишь вежливо кивнул. В кухне ему выдали бадью воды, предложили нагреть, он отказался. «Амдар я или где?» Айнери насмешливо фыркнула. Потом было невыносимо приятно погрузиться в горячую воду, расслабиться и не думать ни о чем. И вот теперь надо привести себя в порядок и решить, что говорить им всем. И самое главное — выяснить, куда делся Итайн и каким образом выздоровел Йоран. В дальнем конце дома хлопнула дверь. По коридору простучали быстрые шаги, раздалось невнятное восклицание, что-то упало, покатилось. Дверь в комнату распахнулась, с грохотом ударилась о стену, и вместе с сильным порывом ветра ворвался тот, кого Ламинар менее всего ожидал здесь увидеть. Хотя после чудесного воскрешения Йорона этому чуду здесь было самое место. Тогда на поляне в горах друга рассмотреть как следует не удалось. Все внимание было занято выбором удачного времени для побега. И теперь, выпустив пряди волос из резко задрожавших пальцев, Ламинар лихорадочно обшаривал глазами фигуру Иннера в поисках шрамов или увечий. Все же огонь мог ему серьезно навредить. Но Иннер ничуть не изменился. Высокий, медноволосый, с прежним дерзким разлетом бровей и гордым профилем. В кои-то веки он был без плотного тяжелого плаща, прятавшего крылья, хотя явно вернулся с улицы. И печаль в глазах осталась прежней, она там всегда была, сколько Ламинар помнил. Иннер стремительно пересек комнату, опустился на одно колено и взял руки Ламинара в свои. «Арун Талер», — тихо сказал он, на миг склонив голову. «Здравствуй, брат», — на языке Тейнаров. «Я не ждал новой встречи на дорогах Тилаэра. Думал, что Альмаро убил тебя. Да и для себя не видел пути под солнцем и луной. Но ты пришел. Я свободен благодаря тебе». Ламинар глубоко вздохнул, только сейчас поняв, что все это время не дышал. «Долг жизни уплачен, Эннер». И рассмеялся, не скрывая облегчения. «Сегодня двое тех, кто дорог мне, вернулись из небытия. Неужели судьба решила смилостивиться?» «Я не верю в судьбу», — возразил Иннер, и его глаза засветились ответной радостью. «Я всегда верил только в себя, а теперь верю и тебе, больше, чем когда-либо». Ламинар в одиночестве сидел на траве, ближе к опушке леса, чем к костру, вокруг которого собрались остальные, и вглядывался в темную полосу деревьев. Солнце только что скрылось за горизонтом, и последние проблески его лучей не давали этой части неба погрузиться во тьму. С противоположной же стороны небосвода луна уже спешила на смену дневному светилу. Безоблачной ночью даже вдали от городских фонарей тьма не бывает кромешной, тем более для глаз Амдар. Но даже Ламинар мало что мог разглядеть сквозь плотные заросли. Впрочем, он и не пытался. Просто хотелось побыть одному, привести мысли в порядок, а близость природы всегда действовала на него умиротворяюще. Наконец, можно было никуда не спешить. У него есть цель, но, как бывало, выражался Иннер, крыло времени затылок не щекочет. Можно было спокойно обдумать все случившееся, позволить потоку мыслей течь свободно. С ухода из Норметиль где-то в груди поселилась тоска. Он не мог оставаться с Элли, и неизвестно, когда еще сможет к ней вернуться. Зато совсем недавно он узнал, что все его друзья в порядке. Неужели что-то в его жизни пошло на лад? Впрочем, в порядке не все. Этайн тоже был его другом, если не слишком близким, то лишь потому, что у них не было времени узнать друг друга получше. Старик во многом походил на Рунера, такой же мудрый, многое повидавший на своем веку, верный своим принципам до конца. Вот именно что до конца. Упрямство, нежелание уступать, подчиняться чужим правилам погубило обоих магов. И никакими средствами, никакими жертвами их не воскресить. Даже сумей он вновь притащить сюда Альмару, всей силы магистра не хватит, чтобы вернуть кого-то прямиком с зеленых равнин. В некотором смысле это даже успокаивало. Нет нужды судорожно спасать кого-то, находящегося на грани смерти, опасаясь ошибиться и все испортить. Этайна больше нет. Смирись и живи дальше, принимай решение самостоятельно. Однако его смерть стала серьезной утратой. И просто так выкинуть ее из головы тоже нельзя. «Лоэн!» Ламинар вздрогнул и поежился. Он уже целый день здесь, и все это время Йорн продолжает называть его так, а все никак не привыкнуть. Похоже, друг и сам это заметил. «Тебе не нравится собственное имя?» «Я слишком сросся с новым. Да, Лоэном нарекла меня мать, под этим именем знал меня ты, и до сих пор знает еще пара близких мне людей. А это чего-то да стоит. Но для многих других в моей деревне это имя ребенка, унаследовавшего злую силу от мерзкого демона, соблазнившего его мать. А еще под этим именем в Виорене меня разыскивают как преступника. Даже все хорошее, что было с ним связано, напоминает мне о днях, которые не вернуть. Второе же имя выбрал я сам, и оно подходит тому, кем я сам себя вижу. Те, кто сидят сейчас у костра, знают меня под ним или не знают вовсе. Теперь я Ламинар. Для всех. Даже для тебя. Йоран вздохнул. Для меня ты все тот же Лоэн, что бы с тобой ни случилось. Но если тебе так хочется, буду звать тебя по-другому. Не хочешь присоединиться к нам у костра? Все собираются вспомнить о тайну добрым словом, ну и он слегка смутился. Айнери предлагает отпраздновать мое возвращение. Да, конечно, пойдем. Немного грустно улыбнулся Ламинар. У костра было шумно и весело. Дин и Айнери, припираясь, раскладывали еду на тарелке, Винде их подначивал. Один Иннер не участвовал в общем веселье, сидел на траве, облокотившись на пушистый бок растянувшегося рядом Дана, и пристально смотрел в огонь. «Иннер, огонь слабеет, не подкинешь веток, а то прохладно», — попросила Айнери. «Давай я», — мигом подскочил Дин. «Еще чего, чтобы я точно без волос осталась, одного раза хватило». «Хорошо на кухне помочь не предлагала, сживали бы угольки». «Да я просто флакон в темноте перепутал, не из того плеснул. Сейчас все нормально сделаю». «Нет уж, чтобы сегодня к костру не подходил, Иннер справится». «Ребята», — со смехом вмешался Винда, «вы закончили, а то еда остынет». Иннер, все это время молчавший, сунул в огонь несколько веток и шевельнул пальцами, вызвав маленький ветерок, чтобы разгорелось быстрее. Первую чашу в молчании выпили за Итайна. Всем было неловко нарушать тишину словами как памяти, так и благодарности. И тут поднялся Винде. «Из всех присутствующих я знал Итайна дольше всех. Дольше не значит лучше, и я об этом жалею». Он говорил спокойно, лишь пальцы нервно сжимали кружку. «Я могу лишь догадываться о том, кем он был и чем занимался, но ясно только одно — все это было очень важно. Этайн отдал жизнь за то, во что верил, и даже если он ошибался, это уже не имеет значения. Я не знаю, хватит ли у нас всех подобной веры и сил на то, чтобы и нам сделать самое главное, когда понадобится. Но молю всех богов, пусть так и будет. И это лучшая благодарность Этайну». Он пригубил вина и сел. «Позвольте мне сказать», — встала следом Айнери. «Мы все что-то и кого-то теряли в жизни. Иные не раз. Мы с братом теряли семью и друг друга, но обрели ее снова. За все это время в мою жизнь вошли те, кого я тоже могу назвать семьей и ради кого есть смысл жить и верить». Она по очереди улыбнулась Йорану и Дину, кивнула Иннеру, помедлила и протянула руку Ламинару. «Полуэльф, спасибо и тебе. За Йорана, за Лину. Я не держала и не держу на тебя зла». И только надеюсь, что и ты обретешь мир в сердце, как обрела его я. Здесь, сейчас, вместе с вами». Ламинар явно хотел что-то сказать в ответ, но не находил слов. Поднявшись, он только поклонился Айнери. «Высокого неба и легкой дороги, ушедшему к великому ветру», поднял кружку и Эннер. Этайн успел стать и мне другом. «Хватит умных речей, давайте есть, стынет же». Дин подал пример, первым потянувший за тарелкой. «Опять ты только о себе!» Айнери шутливо пихнула его в бок. «Прости, что мне не достает твоего благородства», — вернул шпильку парень. «Ламинар, как там Лина?» — спросила Айнери. «Ты же был у нее, правда?» «Был», — кивнул тот. «Ты видел эльфов?» Глаза Йорана заблестели. «Расскажи, ты встретил своего отца?» «На какой вопрос отвечать прежде?» Ламинар улыбнулся краешком губ. «Королевство Амдаров прекрасно и удивительно, в этом нет сомнений. Многое из того, что я видел, и представить себе нельзя. Отца я не встретил, его никто не видел уже много лет, и, милостивы боги, так будет и дальше». «Почему?» — неподдельно удивился друг. «Потому что он преступник для своего народа. Я до сих пор не знаю, в чем его вина, да и виноват ли он на самом деле». Но я уверен, что он жив, и постараюсь найти его. Я дал обещание Элли и себе. «С ней все в порядке?» — требовательно спросила Айнери. «Ты не ответил». «Более чем. Она теперь королева. Я был на коронации». «Королева? Не может быть!» Девушка даже привстала. «Она же только и делала, что убегала от прежней жизни». «Все меняется, ты и сама знаешь», — вздохнул Ламинар и с силой провел рукой по лицу. «Называй это чудом, судьбой, проклятием, но Элли единогласно признали королевой». «Только не говори, что у нее не было выбора», — скинулась Айнери. «О нет, выбор у нее был. С тех самых пор, как она решила вернуться к своему народу, который оказался на грани войны». «Войны?» — пораженно переспросил Йоран. «С кем собрались воевать эльфы?» «С Орденной, если находится тот, кто направит давние обиды на людей в нужное русло». «Слава богам, с ним покончено. Элли сумеет удержать Амдаров от бессмысленной войны. Да и у Риолена есть голова на плечах». «Войны-то, может, и не будет», — хмуро сказал Винде. «А вот Альмару мне покоя не дает». «Ты не знаешь, Ламинар. Этайн погиб, пытаясь его остановить. Но не вышло. Альмару забрал сферу и покинул этот мир». «Жаль, Тайна. И сферы жаль, конечно, она бы нам пригодилась», — вздохнул Ламинар. «Но Альмару ведь хотел именно этого, уйти. Думаю, он нам не угроза». Но это брата Айнери не убедило. «Иннер, вот ты скажи, чего ждать от Альмару? Какие у него цели?» «Боюсь, Вин, до этого никто не знает. Каждый ультунец лишь выполнял свои задачи. Во что это складывалось в целом, большинство и не задумывалось. Понятно, что магистр искал сферу, но вот для чего она ему, он не распространялся. И ни у кого даже предположений не было? Ничего серьезного. Говорили, что он хочет стать королем, хотя у него и так власть была больше королевской. Кто-то считал, что он хочет истребить все человечество, оставив лишь детей стихий, но это тоже пустое. В Ультуне все жили на равных, и люди, и мы оценивались лишь заслуги перед Альмару. Знаешь, я тебе так скажу, может, и не было у него никаких целей. То есть, по мне, он хотел власти ради власти. Винде по-прежнему смотрел с непониманием. Попробуй объяснить. Иннер нахмурил темные брови. Ну вот смотри, например, Тейнар, по идее, может жить без крыльев, ходить по земле. Но такая жизнь для него хуже смерти. Даже если он не покидает свой город и редко отходит далеко от собственного дома, это неважно. Потерять саму возможность опереться на воздух — вот что страшно. Хотя ты, наверное, не поймешь. Это как лишиться одного из органов чувств. Примерно представил, и к чему-то это. Мы были крыльями Альмару, его глазами и руками. Причем ему это было необходимо, словно у него и должна быть тысяча конечностей и миллион глаз, а он всего этого лишился. Он хотел знать обо всем, что происходит в городе, иметь возможность повлиять на любые события, как пожелает, просто потому, что для него быть везде и видеть все — естественное состояние. Он создал Ультуну, чтобы вернуть себе эту возможность. Но может ли деревянная палка в полной мере заменить потерянную ногу? Мы были слабым подобием той силы, к которой он привык. «С чего ты взял?» «У Тейнаров хорошее зрение. Я неоднократно наблюдал за Альмару, когда он считал, что его никто не видит. Первые годы интересно было узнать про него побольше, а он никому в Ультуне подробности о себе не рассказывал. Так вот, скажу тебе, он страдал. Это было видно по его походке, движениям. Не подумай, что я ему сочувствую, я давно перестал его идеализировать, просто говорю, что видел. В разговоре он держался гордо и уверенно, но в уединении, на своей любимой башне, его плечи всегда были опущены. В самой позе сквозила усталость. Если в Ультуне я натыкался на него неожиданно, выйдя из-за угла или столкнувшись с ним в дверях, то успевал заметить тоску в его взгляде, прежде чем он успевал это скрыть. Конечно, я не знаю, что происходило в его жизни в прошлом, но невозможно в течение нескольких лет скорбеть непрерывно. Магистра же уныние не отпускало ни на мгновение. Его словно тяготила сама жизнь, каждый шаг, каждое движение заставляли страдать. Такое я видел только у безнадежно больных и у тейнаров, что потеряли способность летать. Я не думаю, что Альмара был болен, вот и делаю выводы. Что существо, рядом с которым и так весь Светлый Совет вместе с Измиером пыль, прежде обладало такой мощью, что вся Ультуна не способна ему ее заменить? — фыркнул Винде. Знаешь, мне проще поверить, что он болен, причем на голову. Это вполне объясняло бы и его жестокость и подобные перемены настроения. Слышал бы ты, что он нес, пока мы ехали с ним из Хаммара, ты бы и сам так решил. Не думаю, что безумец столько лет мог бы держать в руках подземный город и тайно править всем Виареном, спокойно парировал Иннер. Впрочем, это не важно. Я лишь высказал тебе свое мнение, а соглашаться или нет — дело твое. Винда вздохнул. Что ж, понятнее не стало. Если Альмара вернется, от него по-прежнему можно ждать чего угодно. Тут ты ничего не прояснил. Айнери поежилась. Ей было тепло, просто начинала клонить ко сну. Девушка невольно зевнула, ощутив легкий озноб. Идем спать. Йоран погладил ее по волосам. Думаю, завтра надо выдвигаться в сторону Виарена. Я давно должен вернуться на службу. Все, наверное, с ног сбились в поисках. Надеюсь, хоть не считают, что я сбежал. Ты прав. Дядюшка Смаль наверняка с ума сходит. Надо сказать ему, что все в порядке. И чем быстрее, тем лучше. А ты, Винде, идешь с нами? Помогу тебе обустроиться, а там видно будет. Ладно. Но тогда собаку и Тайна заберем мы с Йораном. Они друг другу явно приглянулись. Дан, лежавший у ног воина, довольно заворчал, когда тот потрепал его по кудлатой голове. «Договорились», — рассмеялся Винде. «А ты, Ламинар?» Йоран смотрел тревожно, вопросительно. «Где собрался отца искать? Куда в первую очередь направишься?» «Для начала в свою деревню. Может, Филит хоть что-то подскажет. Да и зеркало и тайны ей надо отвезти. Не оставлять же такую ценность». «Йоран, если скажешь, что хочешь его проводить, — вмешалась Айнери, — я воткну клинок обратно в твою грудь. Я, понимаешь, носилась, тебя спасала, а у тебя с самого пробуждения все мысли о твоем белокуром красавчике». Воин расхохотался. «Думаю, теперь Ламинар и один справится. Чему-то жизнь должна была его научить». Впрочем, веселье в его взгляде быстро сменилось тревогой, будто собственные слова его не очень-то убедили. «Кто сказал, что он один? Мы с ним тоже товарищи по оружию», — подал голос Энер. «Ну вот, значит, каждый нашел себе пару», — поддела его Айнери. «И только у вас, похоже, любовь втроем», — кивнул в сторону дремлющего пса Дин. За его обычной ослепительной улыбкой Айнери чудилась легкая грусть. «Все же он влюблен в меня», — подумалось ей. «Эх, огненный, надеюсь, ты найдешь себе достойную спутницу. Видят боги, ты этого заслуживаешь». «Мы не прощаемся», — твердо сказал Йоран. «Увидимся в Виарене, в следующем сезоне или в следующем году, как боги решат». «Договорились», — кивнул Ламинар. «А если боги запоздают с решением? Что ж, тогда решим все сами». И он улыбнулся своей несчастной улыбкой. «Мы из тех легенд, что живут взаправду. Нас ищи по отблескам фонаря. Мы из тех, кто слышит дурную правду, что в застенках шепотом говорят. Наш оплот молчаньем укрыт и тенью. Не поймешь, что прячется за замком. Но душою чистые, без сомнений, здесь найдут и пищу, и кров, и дом. Возвращаюсь с самого края мира. Дом маячит светом в конце пути. Не узнать нельзя силуэт трактира. Дядя Смаль, я дома. Дозволь войти».